Матерь Агни-йоги. Таскать за собою хвост воспоминаний и сожалений о прошлом не полезно, потому что это обременяет сознание. Можно помнить о том, что послужило ступенями восхождения к свету, но даже и это не обязательно, если подъем совершается без задержек. Будущее – вот та область, которая дает динамизм продвижению. Для идущих к самому владыке в прошлом все сожжено, и взгляд уже не обратится к тому, что навсегда брошено. Так и идите вперед, думая лишь о будущем и забыв о том, что было когда-то и что влекло сознание вспять.